Я спросил капитана, не случалось ли ему встречать рыб в глубоководной зоне океана. «Рыб?» — отвечал капитан Немо. «Очень редко. Но какого мнения держится на этот счет современная наука?» «Видите ли, капитан, установлено, что нижние горизонты материкового плато лежат за пределами зоны водорослей. Фауна этой зоны приобретает характерный глубоководный облик. На глубинах, где существует еще животная жизнь, растительная жизнь отмирает. Установлено, что устрицы существуют на глубине 2000 метров под уровнем моря, и что Макклинток, герой полярных морей, однажды выловил морскую звезду на глубине 2500 метров. Установлено, что экипаж фрегата «Бульдог» английского королевского флота на глубине 2620 сажений, то есть на глубине более чем одного лье, также выловил морскую звезду. Но вы, капитан Немо, пожалуй, скажете, что мы ничего не знаем? «Нет, господин профессор», — отвечал капитан, «я не позволю себе такой неучтивости. Но скажите, пожалуйста, чем вы объясните, что живые существа могут жить в таких глубинах?» «Объясняется это двумя причинами», — отвечал я. «Прежде всего тем, что вертикальные и горизонтальные течения, перенося из одних мест океана в другие массы вод, имеющих определенную соленость и температуру, способствуют распространению организмов. Взять хотя бы морские лилии и морские звезды, которые ведут донное существование». «Совершенно справедливо», — сказал капитан. «А затем количество растворенного в воде кислорода, необходимого для жизни организмов в море, не только не падает в глубинных слоях океана, но, напротив, возрастает, а высокое давление водной толщи лишь способствует его сжатию». «А, и это известно», — сказал капитан несколько удивленно. «Ну что ж, господин профессор, истина остается истиной для всех. Позвольте лишь прибавить, что в плавательном пузыре рыб, выловленных в поверхностных водах океана, содержится больше азота, нежели кислорода, тогда как у рыб, пойманных в глубинных водах, больше кислорода, нежели азота. Это наблюдение подтверждает ваши выводы. Ну-с, займемся-ка и мы наблюдением». Я посмотрел на манометр. Стрелка указывала глубину в 6000 метров. Наше погружение продолжалось уже целый час. Наутилус плавно опускался в воды все глубже и глубже. Воды, скудной жизнью, поражали своей неописуемой прозрачностью. Часом позже мы были уже на глубине 13000 метров под уровнем моря, около 3¼ лье, а близость морского дна все еще не давала о себе знать. Однако на глубине 14000 метров я увидел среди кристально-прозрачных вод темные силуэты горных вершин. Возможно, горы были столь же высокие, как Гималаи или Монблан, даже более высокие, ведь глубина бездны была неизмерима. Наутилус скользил в бездонные глубины, несмотря на огромное давление внешней среды. Я чувствовал, как скрипят скрепы железной обшивки судна, как изгибаются распоры, как дрожат переборки, как стекла в окнах салона, казалось, прогибаются внутрь под давлением воды. Если бы наше судно не обладало сопротивляемостью стали, как говорил его командир, его бы, конечно, расплющило. В то время как судно скользило по своей диагонали, едва не касаясь выступов скал, затерянных среди океанских вод, мне довелось увидеть несколько известковых трубок, представителей двух наиболее известных родов полихет трубкожилов – спиробрисов и серпул, а также несколько образцов морских звезд Астериас –